На что Лаура, улыбнувшись, ответила: «Можешь быть уверен, черная пустошь настолько большая, что здесь можно вполне комфортно разместить намного больше зверолюдей. Сейчас наша главная забота, где бы взять достаточное количество камня для расширения замка на Железной горе. Но, как мне кажется, размещать все 100 000 в крепости – это довольно плохая идея, так как для расширения замка до достаточного размера нам понадобится слишком много ресурсов. Почему бы нам наконец не реализовать предложенную тобой идею о создании первого поселения, где-то недалеко от нашей крепости?» Чжао, глядя на бескрайние белые равнины, кивнул головой и, переполненный гордостью, сказал: «Похоже, реализация наших планов идет полным ходом, но если мы действительно хотим создать собственное королевство, нам не стоит останавливаться на достигнутом». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 311. Стать плейбоем. Глава 311. Стать плейбоем. Лаура посмотрела на бескрайние просторы и закричала: «Да, наше королевство, наше собственное королевство!» Услышав это, Чжао слегка улыбнулся и произнес: «Ах, наше собственное королевство! Но для начала давай просто дождемся дедушку Грина, а пока они не вернулись, у нас есть хорошая возможность обсудить наши действия относительно 100 000 зверолюдей, что прибудут весной. Однако, так как до этого все они проживали лишь в прерии, нам необходимо гораздо больше рабов-людей, что могли бы им помочь освоиться. Поэтому мы должны как можно быстрее отправиться за ними в Империю Розы». Лаура кивнула: «Да, но сначала нам необходимо встретиться с Белым, чтобы обсудить необходимые нам вопросы и договориться о поставках молочного вина». Чжао тоже кивнула и сказал: «Наверное, нам стоит для начала перенестись в усадьбу на Каменной горе, чтобы затем, отправившись в город Коса, разузнать все, что можно о территории клана Иксу. А далее, отыскав Белла, мы не только наладим торговлю молочным вином, но и разузнаем, нет ли у него связи в городе Карсон. Вот только на этот раз я не смогу войти в город Коса, используя личину черного мага». Лаура кивнула головой и сказала: «Конечно же не подходит, если ты появишься как черный маг, то все может закончиться весьма скверно. Так что давай сначала дождемся, пока вернется дедушка Грин, а затем проконсультируемся с ними относительно этого вопроса». Чжао кивнул, а затем повернул голову, чтобы посмотреть на засыпанную снегом черную пустошь. Потом вместе с тремя девушками вернулся в гостиную замка, где они, разместившись на уютных креслах, решили дождаться всех остальных. Но, когда Грин тоже зашел в комнату, на этот раз вместе с ним помимо Куна и Мерини был Шинга из Тысячи Теней. Некоторое время Шинга из Тысячи Теней провел вне замка на Железной горе. Он, по приказу Грина, занимался исследованием черной пустоши. Естественно, Шинга из Тысячи Теней не шатался по всей черной пустоши. Он со всей тщательностью осмотрел все близлежащие горы в поисках места, где можно было бы развернуть добычу, подходящих для строительства камней. Грин был одет в плащ из кроличьей кожи, но температура в замке по сравнению с черной пустошью была слишком высока, поэтому ему пришлось снять его. Вот только, когда Грин увидел, что Чжао и девушки вернулись, то даже удивился на мгновение, но потом, обрадовавшись, произнес: «Юный мастер, что случилось? Почему вы сегодня так рано? В прериях ведь по-прежнему все хорошо?» Чжао кивнул и рассказал им, как Церковь Света похищает детей и зверолюдей, чтобы потом отправить их обратно в прерии и использовать в качестве отравленного оружия. Естественно, эту информацию явно можно было бы отнести к секретной. Поэтому вполне естественно, что даже Грин, впервые услышав об этом, когда Чжао закончил, просто не мог не нахмуриться. «Я действительно не ожидал, что у Церкви Света имеется столь гнусный план, молодой мастер. Я думаю, что мы обязаны сообщить о нем Альянсу Черных Магов. Если они уже знают об этом, мы ничего не потеряем, даже если сообщим еще раз. Но если они этого не знают, тогда если мы расскажем им эту информацию, то они смогут не только соответствующе подготовиться, но и на некоторое время отвлечь Церковь Света, что сможет хоть немного снизить давление на нас». Чжао кивнул: «Я просто хочу сказать, что с наступлением весны нам необходимо будет снова отправиться в прерию, но за эти дни клану Буда нужно уладить определенные вопросы. Для начала я хочу навестить город Коса, чтобы собрать свежую информацию, а затем взглянуть на территорию клана Иксу и договориться о ведении совместного бизнеса с Белым. Ведь таким образом мы сможем не только наладить продажу молочного вина, но и разузнать, с кем из знати города Карсон стоит вести дела. Впрочем, самое главное для нас, как можно скорее начать реализовывать товары, полученные в прериях. Кун кивнул и сказал: «Да, город Карсон, являясь самым крупным торговым центром всего континента Арк, действительно очень хорошее место для нас. Ведь там совершенно не важно, сколько товаров мы сможем продавать за один раз, их количество все равно никак не повлияет на рынок. Да и если Беллу все же не удастся самостоятельно реализовать молочное вино, мы сможем продать его и сами, когда окажемся в столице Империи Розы. Однако, если нам не удастся найти действительно могущественного покровителя, все может закончиться точно так же, как и в герцогстве Персилу. Так что давайте надеяться, что Альянс Черных Магов и в самом деле имеет определенное влияние на тамошних аристократов. Ведь слухи о том, что один из Черных Магов служит в королевской армии, не могли появиться на пустом месте». Чжао кивнул, после чего сказал: «Дедушка Грин, вы абсолютно правы, мы можем использовать этот момент, но проблема в том, что для того, чтобы отыскать Белла, мне необходимо попасть в город Коса, а личина темного мага для этого не слишком подходит. Так что сейчас мы думаем, как именно мне необходимо замаскироваться, чтобы не вызвать никаких подозрений у наших врагов». Услышав это, Грин и другие засмеялись, представив, что произошло бы, если бы черный маг Чжао вдруг, словно ничего не произошло, вернулся в город Коса. Старик посмотрел на Чжао и спросил: «Молодой мастер, а какую личность вы хотите использовать, отправляясь в город Коса?» Чжао немного подумал. Притворяться торговцем бесполезно, впрочем, как и черным магом. Но так как сейчас я могу использовать магию огня, воздуха и земли, почему бы мне не притвориться дуамагом или триамагом? Насколько я слышал, среди аристократов есть подобные индивиды, и они отличаются особым высокомерием, поэтому маловероятно, чтобы кто-то заподозрил, кем именно я являюсь на самом деле. Грин кивнул и сказал: «Ну, с нашей нынешней силой, нам не стоит этого бояться, ведь даже если они знают это, то все равно ничего не смогут сделать. На данный момент у нас несколько экспертов 9 уровня, к тому же, ни одна из армий не сможет противостоять цветному туману и нашей немертвой армии». Чжао улыбнулся и сказал: «Пожалуй, мне все же не стоит раскрывать свою истинную личность, ведь даже если нам не нужно их бояться, наши враги в любом случае смогут доставить нам массу неприятностей. Поэтому будет намного лучше создать еще одну ненастоящую личину». Кун же, улыбнувшись, произнес: «Мистер Чжао, не думаю, что притворяться дуамагом это хорошая идея. Видите ли, таких людей не очень много, и все они считаются гениями, поэтому, как правило, весьма известны как минимум гильдии магов. Но мы действительно должны применить хотя бы самый простой макияж». Чжао почесал голову и спросил: «Как это нарисовать?» Кун смотрел на Чжао, а затем повернулся к Лауре и сказал: «Это зависит от малышки Лауры. Юная леди, вы же можете разрисовать мистера Чжао так, чтобы он начал выглядеть, как настоящий плейбой». Услышав это, несколько человек беззаботно хихикнуло. А Лаура посмотрела на Чжао и сказала: «Безусловно, нам необходимо перекрасить волосы Чжао. У меня даже осталось немного золотого порошка. Но я также считаю, что ему необходимо приклеить усы или бороду, чтобы он выглядел намного старше, а также одеть розовые очки». Услышав это, глава клана Будда даже растерялся. «Скажи, ты уверена, что мне необходимо не только перекрасить волосы и прилепить бороду, но и надеть розовые очки, а другого цвета нет?» Лаура улыбнулась и сказала: «Розовый цвет весьма хороший, сейчас весьма популярен на континенте Арк. Я собственными глазами видела много молодых аристократов с розовыми хрустальными очками. Будь уверен, это очень красиво, у меня даже есть пара розовых очков с золотой оправой». Чжао покачал головой и просто не нашел, что сказать. Но потом он повернулся к Лауре и произнес: «А что насчет тебя? Как мне кажется, в герцогстве Персилу тебя в лицо знают гораздо больше людей, чем меня, ведь так?» Но Лаура лишь слегка улыбнулась. «Мне всего лишь нужно перекрасить волосы и надеть вуаль, закрывающую мое лицо, чтобы стать похожей на обычную девушку-компаньонку молодого аристократа». Услышав это, Чжао мог только горько улыбнуться. Сейчас он осознал еще одну разницу между мужчинами и женщинами в этом мире. Так здесь свое лицо обычно скрывали только черные маги, в то время как для девушек прятать свою внешность считалось вполне нормальным. Грин кивнул и сказал: «Это все хорошо, но вы должны путешествовать в карете, а не на каком-либо общественном транспорте. К тому же, это должен быть весьма дорогой экипаж. Вот только, к сожалению, транспорт мисс Лауры не может быть использован, поскольку слишком много людей смогут узнать его с первого взгляда. Да и ездить в экипаже Церкви Света тоже не самая лучшая идея. Потому нам нужно решить, где взять карету. Чжао нахмурился. Честно говоря, он действительно не думал об этом. Ему необходимо использовать действительно ошеломляющую карету, а не просто хорошую. Похоже, что независимо Земля это или континент Арк, дорогое средство передвижения может повысить ценность и важность человека в глазах окружающих. Но проблема заключалась в том, что у них не было достаточного дорогого экипажа, да и построить самостоятельно они его не могли, ведь здесь на континенте Арк хорошие кареты, как правило, делали из хороших материалов, а сейчас у Чжао на руках не было ничего подобного. Поэтому Чжао лишь покачал головой. За столь короткий период времени мы не сможем где-то достать или просто построить самостоятельно хорошую карету. Услышав это, Лаура нахмурилась, а затем предложила. Возможно, мы могли бы просто переделать экипаж Церкви Света. Сейчас в Империи Аксу многие кареты создаются из деревьев Света. Поэтому нам всего лишь необходимо сделать так, чтобы наш экипаж как можно сильнее отличался от того, что мы забрали в качестве трофея после победы над белыми епископами. Кун кивнул и сказал, «Хорошо, у нас есть несколько ремесленников, да и среди зверолюдей найдутся некоторые мастера. Вместе они смогут сотворить довольно уникальную карету, но нам нужно подумать, какие магические животные будут ее тянуть». Услышав эти слова, Чжао немного подумал и произнес, «Предлагаю использовать быков, полученных у зверолюдей. Эти магические звери весьма выносливы и самое главное встречаются только в прериях. Так что если наш экипаж будут тащить именно они, то все люди сразу же поймут, что у нас хорошие отношения с зверолюдьми, и ничего не заподозрит, когда мы начнем продавать товары, полученные от обитателей прерий». Кун немного подумал над этими словами и кивнул. Редакторы. Адам Сонич, Енигма. Глава 312. Спектакль. Глава 312. Спектакль. Весьма странный караван медленно продвигался вперед по дороге, ведущей в город Коса. Состоял он всего из двух повозок, но весьма необычных. Первая карета выглядела весьма дорогостоящей, так как была построена из древесины дерева света, но ее внешний вид весьма отличался от тех экипажей, которыми обычно пользовались высокопоставленные епископы Церкви Света, так что можно было смело утверждать, что она принадлежала довольно старинному, богатому клану. Но самое главное, этот экипаж явно создавался не только людьми. Было хорошо видно, что к его постройке приложили руку обитатели прерий. Технология создания экипажей и повозок у зверолюдей весьма отличалась от человеческой. Так из-за того, что территории людей были богаты различными материалами, при изготовлении кареты использовалось довольно много железных гвоздей или некоторых металлических деталей. Но для зверолюдов любые металлические вещи были на вес золота, ведь собственных запасов полезных ископаемых у них не было, так что ничего удивительно, что для создания своих повозок они в основном использовали кости, кожу магических животных и дерево, скреплялось же все это деревянными колышками, веревками и особым клеем, который изготавливали шаманы. Поэтому вполне естественно, что знающие люди, увидев весьма характерные особенности этой кареты, сразу же понимали, насколько она отличается от тех экипажей, что создавали мастерские человеческих земель. Но больше всего встречные прохожие удивлялись, когда видели, какие магические животные тащили эту повозку. Внешне они походили на обычных яростных быков, которых можно было бы увидеть практически везде. Однако звери, запряженные в экипаж, были как минимум раза в три больше обычных быков, а их абсолютно прямые рога достигали 2 метра в длину. Что же касается самой кареты, то в дополнение к деревянному корпусу, можно было увидеть белую отделку из войлока, который можно было бы достать только в прериях. Обычно из этого материала зверолюди изготавливали свои знаменитые всепогодные палатки. Что же касается кучера, то экипажем управлял воин, одетый в самую обычную одежду, характерную для любого представителя этой профессии. За спиной у него висел обоюдоострый меч, а на лице не было ничего кроме безразличия. А вот повозка, что ехала вслед за каретой, была вполне обычной. Именно такие использовали обители прерий, когда отправлялись к следующей временной стоянке. Сейчас она перевозила довольно много вещей, а управлял ей просто обычный слуга. Пешеходы на дороге время от времени с любопытством смотрели на проезжающую мимо них карету, но никакого другого чувства она у них не вызывала, так как все они хорошо видели, что внутри нее едут именно люди. Естественно, в этой карете ехал никто иной, как Чжао, хотя стоит признать, что ранее она принадлежала Линцию Бейкеру, но благодаря многочисленным мастерам из племени яростных рогатых быков, ее внешний вид изменился до неузнаваемости. А вот кучером этого необычного экипажа Чжао предложил стать Шинго из Тысячи Теней. Некоторое время назад Грин поручил бывшему наемнику исследовать близлежащие горы, и в эти несколько дней, пока строилась карета, Шинго рассказывал старейшинам клана Буда, что же ему удалось обнаружить. Однако, так как потом для него попросту не нашлось подходящей и интересной работы в замке на Железной горе, Чжао предложил ему отправиться в город Коса вместе с ними. Стоит признать, что Шинго из Тысячи Теней оказался весьма впечатлен возможностями молодого мастера, и поэтому сейчас был совершенно не против сопровождать его лишь в качестве кучера столь необычной кареты. Вот только на этот раз вместе с главой клана Буда в город Коса отправился не только Шинго. Все дело в том, что не так давно Рокхит и Блокхит наконец стали воинами 6-го уровня, и теперь, чтобы прорваться до 7-го уровня, им был нужен реальный боевой опыт, так как достичь его только одними тренировками и медитацией попросту невозможно. Поэтому Чжао доверил им управлять 2-й повозкой. Но так как путешествие обещало быть довольно длительным, братья управляли экипажем по очереди. В то время как один из них находился в пространственной ферме, второй вел вперед их повозку вслед за каретой Чжао. Впрочем, братья также были очень счастливы. Все эти дни они провели либо в пространственной ферме, либо в замке на Железной горе, а там не так уж много возможностей развлечься. Но сейчас, когда двум молодым парням выпала хорошая возможность сменить уже наскучившую им обстановку, естественно, они не могли не согласиться. Разумеется, на повозку, которой сейчас управлял Блокхит, погрузили стандартные вещи, необходимые людям для длительного путешествия. Все это было сделано для того, чтобы еще больше разжечь огонь любопытства у всех, кто видел весьма необычный караван. Естественно, повозки клана Буда ехали не по дороге из крепости Монтенегро в город Коса, а по дороге из прерии зверолюдей в город Коса. Таким образом, внешний вид самих экипажей и товары, сложенные на крыше большой кареты, вызывали у всех, кто их видел, определенные ассоциации. Разумеется, внутри первой кареты ехали Чжао, Лаура, Мэг и Нир. Их экипаж чем-то напоминал оригинальную карету Лауры, но был намного более просторным. Но, так же как и у экипажа Лауры, передняя и задняя часть кареты имеют дверь, по бокам находятся застекленные окна. Посреди экипажа разместилась магическая печь, которую можно было бы топить, используя магические камни или древесный уголь. Вы можете повысить при помощи нее температуру внутри экипажа или подогреть еду. Разумеется, здесь, так же как и в карете Лауры, был шкафчик с различными повседневными вещами и холодильник для хранения продуктов. Слева и справа от магической плиты располагалось несколько довольно удобных диванчиков, на которых в случае необходимости можно было даже неплохо выспаться. Однако, даже несмотря на все это обилие различных вещей, карета оставалась весьма просторной. Внутренние стены экипажа зверолюди оббили толстым белым войлоком, а на пол положили теплый ковер, поэтому благодаря этому и магической печке, хотя на улице оставалось все еще довольно холодно, внутри кареты было тепло и уютно. Естественно, Чжао никогда не позволил бы мерзнуть Блокхиду и Рокхиду, поэтому помимо очень хорошей теплой одежды глава клана Буда приказал мастерам, что занимались переделыванием белой кареты Церкви Света, максимально утеплить 2-ю повозку. Поэтому место, где обычно сидел кучер, переделали таким образом, чтобы максимально защитить сидящего там человека от холодного ветра. К тому же, карета Чжао имела еще одну большую особенность – использование стекла на транспортном средстве. А ведь на континенте Арк оно считалось роскошью, которую могли себе позволить только аристократы. Поэтому, похоже, что на этот раз ничто не помешает Чжао выдать себя за плейбоя и прожигателя жизни. Лаура посмотрела на белые равнины снаружи через стеклянное окно и, улыбнувшись Чжао, произнесла: «Брат Чжао, а ты уверен, что стража, увидев эту карету, не решит, что к ним в город приехали зверолюди?» Чжао улыбнулся и, посмотрев на ставшую шатенкой Лауру, сказал. Нет, я не слышал, чтобы обитатели прерий могли себе позволить застеклить окна своих повозок. На что Лаура, улыбнувшись, ответила. Но ведь мои слова не лишены смысла, ведь так, Мэгжи, взглянув на ставшую золотой голову Чжаа, почувствовала себя слегка неловко, а затем сказала. Вышло очень и очень хорошо, молодой мастер изменился, но все равно совершенно не похож на себя из тех времен, когда мы все еще жили в столице. Думаю, никто даже предположить не сможет, кто он на самом деле. Его лицо с розовыми золотыми очками в сочетании с этой золотой головой делало его похожим на молодого легкомысленного аристократа. Глядя на то, как Чжаа смутился после слов Мэг, Лаура просто не могла не рассмеяться. Сейчас она впервые увидела своего жениха таким, поэтому решила поинтересоваться у своей соперницы. «Мэг, скажи мне, а все эти слухи о том, как вел себя Чжаа в имперской столице, это правда?» В ответ Мэг улыбнулась и сказала, «Разумеется, нет, все было гораздо хуже, чем в слухах». Однажды он даже, услышав это, Чжаа взялся руками за голову, так как внезапно ощутил приступ головной боли. Он ничего не мог возразить, так как раньше Адам, чье тело он занял, действительно мог вести себя как настоящий негодяй. Но, наблюдая за тремя девушками, что просто болтали друг с другом, Чжаа успокоился и у него внезапно появилось чувство счастья, теплое и одновременно очень трогательное. Так как Чжаа и остальные появились сравнительно недалеко от города Коса, когда небо уже практически стемнело, их караван был уже на месте. Но, так как на этот раз у них не было особого пропуска, им пришлось остановиться возле ворот. Однако все разрешилось довольно быстро. Ведь Шинга из Тысячи Теней показал свой значок гильдии магов, и их сразу же пропустили. Тем не менее, жители города Коса все равно очень заинтересовались небольшим караваном Чжаа. Ведь хотя они все и жили не так уж далеко от прерий, мало кто из жителей герцогства Персил увидел быков с настолько большими рогами. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь племя яростных рогатых быков выращивало их, чтобы использовать как ездовых маунтов, а не в качестве пищи. Так что когда небольшой караван Чжаа въехал в город, то сразу же привлек внимание бесчисленных зрителей, что впервые увидев настолько большого быка, указывали на карету главы клана Буда. Впрочем, самому Чжаа было попросту все равно, и вот их экипаж остановился перед самой большой гостиницей в городе. Естественно, швейцар, увидев весьма необычную карету, понял, что она должна принадлежать VIP-клиенту, поэтому тут же подошел к ней и произнес: «Уважаемые гости, позвольте поприветствовать вас в гостинице Шелли». Шинга из Тысячи Теней с холодом во взгляде посмотрел на швейцара, а потом, быстро спрыгнув на землю, приставил складную лестницу к двери, а Рокхит и Блокхит тем временем встали справа и слева от нее. И когда это произошло, колдун сказал: «Молодой мастер, мы прибыли». Дверь кареты открылась, и Чжаа спустился по лестнице, после чего, взяв Лауру за руку, помог девушке сойти вниз, а далее глава клана Буда повторил ту же процедуру с Мэг, и, совершенно проигнорировав швейцара, сразу же отправился в отель. Разумеется, швейцар даже не думал сердиться на Чжаа из-за подобного поведения, ведь буквально каждый третий постоялец их гостиницы вел себя практически точно так же, если не хуже. Но все же предпочел пока что не идти в отель, вслед за вошедшим молодым аристократом. В этот момент Шинга из Тысячи Теней, обращаясь к швейцару, сказал: «Позаботьтесь о наших каретах и хорошо накормите магических животных. Но если что-то пойдет не так, даже не пытайтесь просить пощадить вас». На что тот совершенно спокойным голосом ответил: «Пожалуйста, будьте уверены, что в гостинице Шелли сотрудники никогда не допускают даже малейших ошибок». Шинга кивнул, после чего, поздоровавшись с Рокхедом и Блокхедом, отправился ко входу в отель. Попав внутрь, колдун заметил, что холл разделен на несколько зон. Так Чжаа сейчас отдыхал на уютном диванчике в зоне отдыха. Лаура сидела в баре. Шинга же отправился к стойке регистрации. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 313, дебют бывшей невесты Чжаа. Глава 313, дебют бывшей невесты Чжаа. Безусловно, Шинга из Тысячи Теней хорошо осознавал статус Лауры, и поэтому прежде, чем зарегистрировать их всех в отеле, подошел к ней, чтобы уточнить некоторые детали. Увидев его, девушка, полностью забыв о вежливости, тут же произнесла: «Закажи нам две самые лучшие комнаты, одну для нас с молодым мастером, а вторую для тебя, Рокхеда и Блокхеда. Ведь, как сказал брат Чжаа, Даже его слуги достойны самого лучшего. Разумеется, Шинго из «Тысячи теней» хорошо понимал, что же на самом деле означают слова, сказанные Лаурой. Чжао не хотел относиться к ним плохо, поэтому и нашел вот такое вот оправдание. Так что колдун, ничего не ответив, просто поклонился и направился к стойке регистрации. Однако прежде, чем две комнаты были подготовлены, вернулся швейцар, что занимался размещением их карет, и Шинго из «Тысячи теней», узнав у него, как обстоят дела, передал ему несколько серебряных монет, чем довольно сильно удивил последнего. И вот уже через несколько мгновений Чжао с девушками был в номере с тремя спальнями, гостиной и обеденным залом. Можно смело утверждать, что это лучшее из того, что мог предоставить им отель. Во время этой поездки Чжао вел себя как обычный разбалованный родителями молодой аристократ. Так, оказавшись в комнате, он оставил все дела на Лауру и не собирался никуда выходить, лишь заказал хорошей еды и бутылку лучшего вина. Проще говоря, сейчас поведение главы клана Будда ничем не отличалось от того, как вел себя предыдущий хозяин тела Адам. Вот только никто из клана Будда даже не догадывался, что как только Чжао прибыл в отель Шелли, один из слуг тут же быстро побежал к дому великого герцога, а именно к одному из поместий, что находилось в жилых кварталах клана Персилу. Стоит отметить, что весьма элегантное имя этого особняка – Сулан Гарден, так как изначально вокруг него росло множество орхидей. Однако сейчас, хотя поместье сохранило за собой это имя, здесь уже не было никаких цветов. Вместо них посадили много красивых деревьев, на которых весной появлялись удивительно прекрасные красные цветки. Вот только время цветения этих деревьев было слишком коротким, практически мимолетным, поэтому аристократические семьи довольно редко высаживали их в своих поместьях, так как не видели смысла в том, чтобы любоваться цветами всего лишь несколько дней в году. Тем не менее, кому-то из рода великого герцога очень нравился этот цветок, поэтому сейчас поместье Сулан Гарден было засажено именно этими деревьями, а оригинальные цветы оказались попросту уничтожены. И хотя многие люди в руководстве клана думали, что этого не стоит делать, никто так и не осмелился ничего сказать, потому что именно в этом поместье жила принцесса клана Персилу, дочь Ивана и бывшая невеста Адама, Риана Персилу. Ранее Риана довольно часто бывала в доме великого герцога, но, разумеется, не ради самого Ивана, ведь раньше ее отец не обладал какой-либо реальной властью, и именно поэтому девушка не проявляла по отношению к нему никаких симпатий. Даже более того, она довольно часто отпускала саркастические комментарии в его сторону, что еще более подрывало и без того низкий авторитет Ивана. Поэтому Риана полностью полагалась на своего дедушку, старейшину клана Персилу, что ранее занимал довольно высокий пост, а потому полностью поддерживал первого старейшину. Стоит отметить, что старик очень сильно любил и оберегал внучку, так что благодаря этому Риана развила высокомерную грубость и заработала весьма дурную репутацию. Поэтому, когда Риана услышала, что клан Будда уже довольно скоро потеряет почву под ногами, то сразу же обеспокоилась расторжением помолвки, и ее дедушка полностью поддержал стремление девушки. Но первый старейшина выступил против этого, так как подобное могло довольно сильно навредить репутации клана Персилу. Однако, когда клан Будда самостоятельно проявил инициативу и разорвал помолвку, девушка попросту забыла об их существовании. Однако, когда первый старейшина полностью потерял всякую власть, дедушка Рианы также лишился возможности влиять на судьбу клана Персилу. И наоборот, совершенно неожиданная вся власть оказалась в руках великого герцога. Так что теперь именно Иван полностью контролировал весь клан Персилу. А когда сотрудничество с Лаурой принесло им не только много денег, но и сеть магазинов, что ранее принадлежало девушке, которую она была вынуждена передать из-за вмешательства Южного Короля, всем стало понятно, что клан Персилу и дальше будет процветать, а авторитет Ивана поднялся до небывалых высот. Естественно, в тот момент Риана очень сильно пожалела о своем поведении, но было слишком поздно, ее отношения с отцом к этому моменту оказались полностью испорченными, да и ее действия по отношению к клану Будда Иван никогда бы не простил. Однако девушка все равно оставалась дочерью Ивана, поэтому, независимо от их отношений, глава клана Персилу был обязан заботиться о ней. Поэтому девушка не испытывала каких-либо трудностей с покупкой новой одежды, еды или дорогих аксессуаров. Но все в клане Персилу хорошо понимали, что ее статус уже не столь высок, как прежде. Но ведь скверный и высокомерный характер девушки так и не изменился. К тому же, Риана испытывала раздражение из-за своего резко понизившегося статуса. Поэтому совсем не удивительно, что она начала незаслуженно срываться на слугах. Но самое скверное, что Риана делала это на глазах у своих гостей, и в скором времени по городу Коса начали ползти весьма неприятные слухи. Изначально глава клана Персилу не собирался жестко контролировать свою дочь, но поведение Рианы подрывало авторитет всего клана. Поэтому он просто не мог взять и проигнорировать все это. Для начала Иван сделал все возможное, чтобы представители других кланов как можно реже посещали дом его дочери, а затем вознамерился отправить Риану учиться в столицу Империи Розы. Именно из-за этой новости Риана в последние несколько дней и была так расстроена. Девушка не хотела покидать герцогство Персилу, ведь здесь, несмотря на все неприятности, она по-прежнему оставалась принцессой и могла себя ни в чем не ограничивать. Но ведь Империя Розы – это не то же самое, что и герцогство Персилу. Это первый оплот аристократии на континенте Арк, и что уж говорить о маленькой провинциальной принцессе, если даже принцесса Империи Аксу, пребывая там, должна была вести себя тише воды, ниже травы. Именно из-за ее плохого настроения, девушка приказала своему слуге найти забавную вещь, что смогла бы развеселить ее, иначе она обойдется с ним очень и очень жестоко. Разумеется, в свете последних событий все слуги в усадьбе Сулан-Гарден боялись ее, так как хорошо знали, что молодая леди может воплотить угрозу в жизнь. Вот только, так как девушка выросла в городе Коса, она, словно старая мышь, знала практически все о городе, в котором родилась. Так что слугам досталась практически невыполнимая задача. Но им просто невероятно повезло, ведь как раз в это время в город Коса в странной карете, запряженной необычными длиннорогими быками, прибыл Чжао. Разумеется, это стало настоящей сенсацией, и встревоженный слуга немедленно отправился в поместье Сулан-Гарден, чтобы рассказать об этом Риане. Риана сейчас была особенно раздражена, ведь она знала, что уже довольно скоро должна будет покинуть герцогство Персилу, и разумеется настроение девушки не могло быть радужным. Этот парень Джилли уже вернулся, если нет, то пусть уже никогда не возвращается. Однако в этот момент из-за двери внезапно прозвучал голос: «Принцесса! Принцесса, мы нашли в городе весьма забавную вещь». Риана застыла на мгновение, а затем, нахмурившись, произнесла: «Входи». Дверь медленно открылась, и Джилл вошел в комнату с опущенной головой, даже не смея взглянуть на молодую мисс. По своей сути парень являлся рабом девушки, но не купленным, а так сказать уже родившимся в клане Персилу. Естественно, он был евнухом, иначе Иван никогда бы не сделал его слугой своей дочери. Джилл немедленно вошел в комнату и, встав на колени перед девушкой, сказал: «Принцесса, позвольте рассказать о весьма забавной вещи, что сегодня произошла в городе». Риана же, с холодом во взгляде посмотрев на Джилла, произнесла: «Что еще за забавная вещь? Где находится то веселое место в городе Коса, в котором принцесса еще не была? Если ты посмеешь мне солгать, то рискуешь остаться без кожи». Джилл сразу же засмеялся: «Нет, ваше высочество, это действительно забавная вещь. Совсем недавно в город Коса въехала карета, сделанная из древесины дерева света, и похоже она принадлежит человеку с весьма высоким статусом». Но даже не дав парню закончить, Риана взяла со стола золотой хлыст и нанесла ему несколько ударов. «Что такого хорошо в этом экипаже или в том, кому он принадлежит? Неужели ты думаешь, принцессе герцогства Персилу, это может быть хоть чем-то интересно, или может быть ты просто хочешь попробовать, каков мой кнут на вкус?» В ответ же Джилл быстро произнес: «Ваше высочество, ваш маленький слуга не осмелился бы вам врать, мое внимание привлекла не карета и не люди, что сидели в ней, а магические животные, что тащили экипаж, ведь это были не лошади, а быки. Внешне они похожи на обычных, только намного крупнее, однако у них также есть существенное отличие. Длина их абсолютно прямых рогов достигает 2 метров, а толщина почти 0,5 метра. Поверьте, вы еще никогда не видели ничего подобного». Риана подняла хлыст, но так и замерла, когда услышала слова Джилла, а затем опустила руку, посмотрела на него и произнесла: «Джилл, а ты точно мне не лжешь? Может, ты просто выдумал всю эту околесицу, чтобы уйти от наказания?» На что Джилл сразу же ответил: «Ваше королевское высочество, мало кто посмеет вам солгать, сейчас быки находятся на заднем дворе отеля Шелли. И поверьте, это действительно так, ведь я видел их собственными глазами». На этот раз Риана действительно заинтересовалась, К тому же она на самом деле не верила, что Джилл посмел бы ей солгать, но все же еще раз переспросила. «Неужели, ты ведь мне не лжешь?» Джилл снова и снова кивнул, а затем сказал. «Все на самом деле так, я ни за что на свете никогда не посмел бы солгать вам». Услышав это, Риана тут же сказала. «Велите подготовить карету, я сейчас же отправляюсь к гостинице Шелли». Произнеся это, девушка немедленно отправилась в свою комнату, чтобы переодеться. Две горничные, стоявшие позади нее, задрожали и пошли вслед за Рианой, ведь они обе боялись ее кнута. А вот Джилл, стоящий позади молодой леди, стиснув зубы, ухмыльнулся, его плечо все еще испытывало горячую и пряную боль, но он не позволил девушке увидеть это. И вот уже через несколько мгновений трое людей вышли из поместья. Джилл немедленно отправился к подготовленной карете, Ариана все так же продолжала держать в руке ее золотой хлыст. Стоит отметить, что девушка была магом и вполне естественно у нее должен был быть при себе посох или жезл. Однако ей они попросту не нравились, поэтому специально для нее изготовили золотой кнут. Так что среди знати даже начала ходить шутка. Те, кому не нравится, что маг использует кнут, могут этим же кнутом получить по спине. Риана тут же запрыгнула в карету, а ее две горничные ехали вместе с ней. А вот Джилл сел рядом с кучером. Естественно, их сопровождали несколько воинов верхом на пламенных лошадях, хотя подобная защита была немного излишней, так как никто в герцогстве не осмелился бы напасть на экипаж с гербом клана Персилу. Конный экипаж медленно приближался к отелю Шелли, самой известной гостинице города Коса. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь он принадлежал клану Шелли, что занимался гостиничным бизнесом уже несколько столетий, и к этому моменту их сеть отелей благодаря высокому уровню сервиса была известна по всему континенту Арк. Фактически клан Шелли, или как его называли клан Змей, из-за их семейного герба, открыл свои элитные отели во всех крупных городах континента Арк. Но отель Шелли предоставлял не только жилье. Здесь же, не выходя из гостиницы, вы могли посетить ресторан или нанять группу профессиональных наемников для выполнения любых задач. Разумеется, раньше Риана уже бывала в отеле Шелли, и поэтому Джилл очень хорошо знал дорогу к нему. Естественно, швейцар в гостинице сразу же узнал экипаж дочери герцога Ивана и тут же вышел вперед, чтобы поприветствовать девушку. «Позвольте поприветствовать ваше высочество». Риана выглянула из дверцы кареты и, посмотрев на швейцара, сказала: «Вейлин, я слышала, к вам в отель приехала карета, запряженная весьма необычными магическими животными, это так?» Вейлин, услышав слова девушки, сразу понял, почему она сегодня решила их посетить. И так как он не хотел бы обидеть дочь герцога, чей клан владел всеми окрестными землями, то сразу же произнес: «Да, ваше высочество, вы абсолютно правы, они действительно здесь и, стоит признать, я никогда прежде не видел быков со столь огромными рогами». Услышав это, девушка практически мгновенно воскликнула: «Тогда давайте как можно быстрее посмотрим на них». Произнеся это, Риана вышла из кареты и отправилась прямо в гостиницу. Разумеется, Вейлин и Джилл пошли вслед за ней. Девушку действительно довольно неплохо знали в отеле Шелли, ведь она приезжала сюда не только, чтобы поесть, но и рекомендовала его всем своими друзьям. Впрочем, из этого также вытекает, что ей было хорошо известно, что гостиница никогда не разглашает информацию о своих гостях. И так как Риана довольно хорошо знала планировку отеля, девушка прошла через холл прямо к выходу на задний двор гостиницы. Естественно, конюшни гостиницы нельзя было бы назвать просто стойбищем для животных. Так они разделялись на несколько небольших дворов, ибо никто из великих благородных не хотел, чтобы возле их собственности шастали совершенно посторонние люди. Конечно же, травоядных и плотоядных магических животных никогда не размещали по соседству, а следил за всем этим специально обученный человек. Дорогие читатели, если вам не трудно, лайкните этот перевод. Я абсолютно уверен, что всем вам он нравится, ибо нужно быть истинным мазохистом, чтобы дочитать перевод, который вам не нравится, до 313 главы. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 314, первый визит бывшей невесты. Глава 314, первый визит бывшей невесты. Риана беззвучно стояла возле стойла и наблюдала, как очень большой бык медленно и неторопливо жует траву, причем совершенно не обращая внимания на людей, что с любопытством рассматривали его. Риана посмотрела на гигантские рога этих массивных животных, но так ничего и не сказала. Однако уже в следующий момент ее глаза загорелись, и девушка быстро подошла к магическим животным, чтобы погладить их. Разумеется, Джилл и Вэйлинь, увидев это, очень сильно испугались, ведь хотя быки отличались довольно спокойным нравом, они не знали, каким образом дрессировали именно этих магических животных. Поэтому тут же поспешили остановить девушку, но, к сожалению, так и не успели. Риана успела прикоснуться к огромным рогам. Однако бык никак на это не отреагировал, все так же продолжая флегматично, не спеша пережевывать свой корм, совершенно не обращая внимания на обступивших его людей. Видя эту ситуацию, Вэйлинь и Джилл почувствовали облегчение. Стоит отметить, что они тоже хотели прикоснуться к столь необычным рогам и не стали отказывать себе в этом. Но даже будучи окруженной людьми, бык лишь изредка шевелил ушами и продолжал совершенно спокойно жевать траву. И вот на лице Рианы появилась нежная улыбка, что становилось все шире и шире. А потом девушка повернулась к Вэйлину и произнесла: «Вэйлинь, кому принадлежат эти магические животные? Скажи мне, я хочу их купить». На что Вэйлинь, улыбнувшись, ответил: «Вашего высочества, вы ведь хорошо знаете правила нашего отеля. Мы не можем разглашать информацию о наших гостях. Да и честно говоря, судя по нраву молодого господина, скорее всего он вам их не продаст». Но Риана лишь сердито пробурчала: «Какое мне дело до того, как вы ведете себя с другими людьми? Тем более я не прошу рассказывать вас о госте вашего отеля. Просто устройте нам встречу или по крайней мере укажите мне на дверь его номера». Услышав это, Вэйлинь лишь горько улыбнулся. Он знал, что может оскорбить юную леди, если откажет. Однако, как он и сказал, они не могут раскрывать информацию о гостях отеля, но если кто-то захочет просто посетить их гостя, они не станут этому препятствовать. Так что Вэйлинь все же назвал Риане номер комнаты Чжао. Естественно, девушка хорошо знала, о какой комнате идет речь, ведь глава клана Будда остановился в самых лучших апартаментах отеля Шелли. Однако девушка все же почувствовала облегчение, когда узнала, что владелец магических быков скорее всего является весьма богатым дворянином, ведь в противном случае он не стал бы останавливаться в самой лучшей гостинице города. Фактически девушка была полностью права, ведь Чжао, несмотря на изгнание его клана, оставался дворянином, да и денег сейчас у него было предостаточно. Но из-за трудностей, с которыми столкнулась его семья, он не мог открыть свою истинную личность и был вынужден скрываться под личиной мага. Джилл, очевидно, гораздо лучше понимал юную леди по сравнению с Вэйлингом, поэтому даже не стал пытаться переубеждать ее и просто пошел к гостинице вслед за Рианой. Пожалуй, стоит немного рассказать о самом отеле. Итак, он размещался в шестиэтажном здании. На самом верхнем этаже располагались самые элитные номера, а на пятом этаже комнаты чуть похуже, на четвертом еще хуже. Один из самых лучших ресторанов города Каса размещался на третьем этаже. На втором же можно было бы снять просто самый обычный номер. Здесь, как правило, селились слуги, что сопровождали аристократов. Что же касается первого этажа, то, как уже упоминалось ранее, здесь стояла стойка регистрации и некоторые обычные комнаты. Естественно, апартаменты Чжао находились на шестом этаже, в то время как Шинга из Тысячи, Блокхит и Рокхит жили на пятом. И хотя постороннему человеку могло показаться, что статус колдуна намного выше, чем у Блокхеда и Рокхеда, но в сердце Чжао он никогда бы не смог бы сравниться с ними. Ведь парни фактически выросли вместе с ним, и глава клана Будда относился к ним, как к своим родным братьям. Поэтому, хотя Шинга из Тысячи Теней казался представителем отеля обладателем более высокого статуса, чем Рокхит и Блокхит, но на самом деле, оказавшись с ними наедине в одной комнате, колдун вел себя довольно сдержанно. Глава клана Будда решил снова посетить город Каса лишь для того, чтобы иметь возможность попасть на территорию клана Иксу. Так что вполне естественно, что сейчас он не стремился заводить с кем-либо близкие знакомства. Похоже, кто-то считал совершенно иначе. Другими словами, было бы очень хорошо позволить людям просто сидеть дома и не подчиняться законам неба. Сейчас же Лаура стояла возле окна и просто наблюдала за спешащими по своим делам людьми. Честно говоря, вот так просто наблюдая за оживленным городом, девушка чувствовала себя очень счастливой. Чжао же в это время стоял рядом с девушкой, держа в руке бокал красного вина. Как вдруг глава клана Будда внезапно произнес: «Однажды, рано или поздно я хочу, чтобы замок на Железной горе стал настолько же высоким, и мы смогли бы увидеть просто невероятный вид, открывающийся на черную пустошь». Услышав это, Лаура улыбнулась и произнесла: Тогда нам всего лишь нужно будет построить что-то настолько же высокое. Вот только в этот момент раздался стук в дверь, и Лаура сразу же опустила свою вуаль, а Ниэр сладким голосом спросила: «Кто там?» В ответ же раздался голос Шинга из «Тысячи теней». «Молодая госпожа, что только что приехала в нашу гостиницу, хочет встретиться с вами». Услышав знакомый голос, Ниэр открыла двери и впустила колдуна в комнату. А вот Шжао, сдвинув свои розовые очки, посмотрел на Шинга и произнес: «Под этой личиной я впервые посетил город Коса, поэтому вполне естественно, что меня здесь никто не знает. Но кто же тогда решил зайти ко мне в гости?» Шинга из «Тысячи теней» посмотрел на Лауру со странным выражением на лице, а затем произнес: «Вас желает увидеть весьма особенная девушка, принцесса герцогства Персилу, ее высочество Риана Персилу». Когда колдун назвал им имя загадочной гости, то некоторые из собравшихся в комнате оказались весьма шокированы. Все присутствующие здесь люди хорошо знали об истинной личности Чжао. Естественно, они также хорошо помнили, как именно произошел разрыв помолвки молодого мастера, и теперь не могли поверить, что его бывшая невеста хочет встретиться с ним. Услышав это, Чжао нахмурился и сказал: «Но почему она решила навестить меня? Неужели ей что-то рассказали обо мне служащие отеля?» На что Шинга из «Тысячи теней» ответил: «Служащие отеля сказали мне, что принцесса Риана ждет вас на третьем этаже в ресторане. Вот только при регистрации мы указали имя Уильс. Никто не знает вашу истинную личность, и люди в отеле просто сказали, что принцесса Риана желает увидеть мистера Уильса». На этот раз Чжао решил использовать имя Уильс. Во всяком случае, это имя не было таким уж популярным на континенте Арк, а так глава клана Буда нуждался в имени, он решил использовать именно его. Подумав немного, Чжао кивнул и произнес: «Кажется, она не знает, кто я на самом деле, но тогда почему же она хочет встретиться со мной?» Лаура же слегка улыбнулась и спросила: «Что, не хочешь встречаться с бывшей невестой? Она ведь самая знаменитая красавица в городе Коса и является целью для построения романтических отношений у многих дэнди». Услышав это, Мэг и все остальные засмеялись, ведь именно сейчас Чжао был похож на одного из таких парней. А вот Чжао, натянув улыбку, сказал: «То, что нас решила посетить принцесса герцогства Персилу, безусловно нехорошо. Но если я откажусь от этой встречи, то все может закончиться не очень хорошо. Так что давайте встретимся с ней». Блэкхит ждал Чжао сразу же за дверью комнаты, и как только глава клана Буда и все остальные вышли из нее, они все вместе отправились в ресторан на третьем этаже. Ресторан Шелли был полностью открыт для людей, не живущих в отеле. И так как слава местного шеф-повара гремела далеко за пределами герцогства Персилу, это заведение часто посещали многие довольно богатые жители города Коса. Так что и сейчас в холле отеля отдыхали или занимались своими делами весьма влиятельные люди. Причем как гости города Коса, так и довольно могущественные люди, проживающие в нем и пришедшие сюда лишь ради изысканных блюд, что подавались в ресторане на третьем этаже. Так что в тот момент, когда Риана просто вошла в ресторан, все его посетители тут же узнали ее и поприветствовали девушку легким кивком головы или взмахом руки. Риана села за один из столов и, попивая кижду, начала кого-то ждать. Свой золотой кнут девушка положила на стол. Джилл и ее горничные стояли позади юной леди, а все посетители ресторана тайком посматривали на дверь, желая узнать, с кем же сегодня встречается леди Риана. О бурных романах Рианы в городе Коса знали абсолютно все, так же как и то, что клан Буда разорвал помолвку. И хотя все большие кланы понимали, что это произошло из-за давления клана Персилу на Буда, что фактически оказался в изгнании, но многие люди полагают, что клан Буда на самом деле разорвал помолвку именно из-за этих интрижек леди Рианы. Абсолютно все аристократы время от времени страдают от скуки, поэтому они ищут любые возможности повеселиться, и что может быть лучше, чем посплетничать об очередном романе дочери главы клана Персилу. В это время в ресторан вошли еще несколько человек, и когда эти аристократы взглянули на них, то попросту засияли, ведь в компании трех мужчин к столику Рианы шли две молодые девушки. Но другим человеком, что заставил их глаза сиять, был Чжао. Его невероятно дорогой костюм и великолепное появление продемонстрировало его вкус, а очки и маленькая борода – разносторонний характер. К тому же, все эти люди готовы были поклясться, что молодой парень является сыном очень богатого и влиятельного клана. Кроме того, почти все в ресторане знали, что по слухам все парни, с которыми встречалась Риана, были настоящими дэнди и ловеласами. Так что теперь посетители ресторана были почти уверены, что Риана собирается встретиться именно с этим высокомерным парнем в очках, но они не собирались ничего предпринимать и просто ждали шоу. Риана тоже увидела Чжая, но так ничего и не сказала. Ведь хотя его костюм действительно был очень дорогим, да и ей нравился подобный типаж парней, но у главы клана Буда, по ее мнению, имелся существенный изъян. Он был недостаточно красив. Дорогие читатели, если вам не трудно, лайкните этот перевод. Я абсолютно уверен, что всем вам он нравится, ибо нужно быть истинным мазохистом, чтобы дочитать перевод, который вам не нравится, до 314 главы. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 315, Гробовая тишина. Глава 315, Гробовая тишина. Риане очень нравились плейбои и ловеласы, потому что они были весьма обаятельными и умели всячески угождать понравившейся им девушке, знали, что сказать, чтобы сделать их избранницу счастливой, что для весьма тщеславной дочери главы клана Персилла имело первостепенное значение. Все остальное для девушки не имело какого-либо значения, ибо до тех пор, пока вы угождали ей и она могла чувствовать себя настоящей королевой, ей нравилось играть мужчинами словно игрушками. Тем не менее, Чжао, очевидно, не имел ценности в ее глаза, потому что хоть и был красив, но все же не дотягивал до необходимого уровня. Чжао посмотрел на Риану, что долгое время считалось его невестой, однако сегодня они встретились лицом к лицу фактически впервые. Бесспорно, дочь Ивана по праву носила титул самой красивой девушки герцогства Персилу. У нее были длинные коричневые волосы и светлая кожа. Риана была одета в красивое платье с различными яркими цветами и очень дорогое зимнее пальто. Но Чжао не нравился подобный тип девушек. Уж слишком провокационными и гордыми они были. Так что легкомысленная и дерзкая Риана вызывала у Чжао лишь чувство презрения. Лаура тоже посмотрела на нее, но она и Ниэр уже видели Риану и раньше. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь обе девушки жили в городе Коса и пересекались на многих мероприятиях. Однако Лаура не вела с Рианой никаких общих дел. Но Чжао не стал брать на себя инициативу. Вместо того, чтобы поздороваться с девушкой, он посмотрел Шинга из Тысячи Теней, и колдун, сразу же поняв, что от него требуется, тут же произнес: «Молодой мастер, как и сказал швейцар, принцесса Риана приехала, чтобы увидеться с вами, но не желая вас беспокоить, решила подождать в ресторане», — сказал он, указывая на девушку. Эти слова могли прозвучать просто, как часть бессмысленного разговора, но все собравшиеся в ресторане уловили смысл между строк. Не Чжао решил встретиться с Рианой, а именно девушка пришла к нему. Естественно, после слов, произнесенных Шинга из Тысячи Теней, ресторан заполонил приглушенный шепот. Все собравшиеся здесь знали, что за Рианой бегали многие молодые аристократы, но сейчас какой-то слуга утверждал, что именно принцесса герцогства Персилу желала встретиться с его господином. И всех людей сейчас интересовал лишь один вопрос: сорвется ли девушка, услышав нечто подобное. Разумеется, когда Риана осознала слова, произнесенные Шинга из Тысячи Теней, ее лицо стало очень уродливым, она хрюкнула и чуть не уронила чашку, что держала в руках. Естественно, после подобного в ресторане повисла гробовая тишина. Многие из собравшихся здесь считали, что молодой парень наследник крупного, древнего рода. Но некоторые были абсолютно уверены, что парень выходец из мелкой аристократии и сейчас лишь пускает пыль в глаза. Однако обычно, если такой человек встречает настоящего благородного, то ведет себя невероятно скромно и старается во всем угодить. Но похоже, сейчас все происходит совершенно не так. Вот только здесь, в герцогстве Персилу, вести себя так с дочерью главы клана Персилу мог только настоящий глупец или невероятно уверенный в своих силах человек. Тем не менее, Чжао совершенно не заботился о том, что про него должны думать. Его совершенно устраивали слова, сказанные Шинга из Тысячи Теней. Ведь у него начнутся настоящие проблемы только в том случае, если он действительно заинтересует Риану. Именно поэтому глава клана Буда хотел сделать все возможное, чтобы девушка больше никогда не захотела встретиться с ним. Чжао кивнул и, обернувшись, посмотрел на Риану, произнес: «Ваше Величество, какой вопрос вы хотели со мной обсудить?» Девушка посмотрела на главу клана Буда и весьма грубым голосом произнесла: «Ты Уильс?» Чжао кивнул и сказал: «Да, я Уильс». После этих слов терпение Рианы лопнуло и, ударив кулаком по столу, девушка выкрикнула: «Да как ты смеешь быть настолько грубым со мной?» Чжая же с притворным любопытством посмотрел на Риану и сказал, «А что такого невежливого в моем поведении? Во-первых, я не живу в герцогстве Персилу, а во-вторых, я маг, обладающий определенной властью. Так почему я должен вести себя как-то по-особенному с вашим высочеством?» Когда девушка услышала это, ее лицо побледнело, и она, уставившись на Чжая, произнесла, «Грубый маг, не забывай, ты по-прежнему груб со мной здесь, на землях клана Персилу. Неужели тебе надоело жить?» В ответ Чжая нахмурился и сказал, «Если у вашего высочества нет никакого дела ко мне, то я, пожалуй, вернусь». Видимо, глава клана Будда решил просто проигнорировать угрозы Рианы. Все люди, собравшиеся в ресторане, безучастно смотрели на Чжая. По их мнению, он зашел уж слишком далеко. Ведь на землях клана Персилу подобная смелость и невежливое отношение к Риане делало его практически покойником. А вот сама девушка просто потеряла дар речи от подобной наглости. Чжая же посмотрел на нее и абсолютно спокойно сказал, «Если ее высочество ничего не хочет сказать, тогда я, пожалуй, покину вас». Риана больше не могла терпеть подобного, она схватила свой хлыст, намереваясь ударить Чжая, но внезапно появившийся кинжал ветра и выбил оружие из ее рук. Естественно, его бросила Мэг. На данный момент девушка являлась магом ветра 6-го уровня. К тому же, невеста Чжая обладала весьма могущественным артефактом, железной книгой, вот только бабушка Мерини настаивала на том, чтобы ее внучка использовала ее только в самых крайних случаях. В остальное же время девушка должна была полагаться только на собственную магию. В это же время клон Шинга из Тысячи Теней появился перед Рианой и схватил девушку за шею. Весь ресторан застыл на мгновение, после чего вспыхнул большой шум. Никто из посетителей не ожидал, что Чжая даже осмелится поднять руку на Риану. Похоже, его храбрость слишком велика или же это просто безграничная глупость. Разумеется, они также поняли, что человек, все это время сопровождавший молодого аристократа, никто иной, как Шинга из Тысячи Теней. Весьма известный наемник, способный в одиночку сражаться с целой армией, благодаря его колдовской технике, что позволяло ему создавать теневых клонов. Шинга из Тысячи Теней был хорошо известен в определенных кругах, однако люди, собравшиеся здесь, также хорошо знали о его крайне негативном отношении к аристократии и благородным. Поэтому сейчас они весьма удивились, увидев его на стороне Чжая. Чжая посмотрел на девушку и, кашлянув, сказал, «Шинга, отпусти ее». Услышав это, колдун кивнул, и его клон попросту исчез. Риана была в ужасе, она на какой-то момент подумала, что Шинга из Тысячи Теней убьет ее, ведь на его стороне тренированное тело и многолетний опыт, а на ее лишь магия. К тому же, девушка выросла в теплице и за исключением нескольких заклинаний, используемых во время практики, не использовала никакой другой магии, поэтому, когда колдун схватит ее, она даже не знала, как ей отреагировать. После того, как Шинга отпустил Риану, Чжая посмотрел на девушку и сказал, «Мне очень жаль, ваше высочество, пожалуйста, простите моего слугу за эту грубость, но если бы вы не напали на меня, он этого не сделал бы. Так что, если у вашего высочества нет ко мне никаких дел, я, пожалуй, действительно уйду». Вот только ответ и реакция девушки удивили абсолютно всех. «Мистер, пожалуйста, подождите, я думаю, вы меня просто неправильно поняли. Поэтому давайте начнем сначала. Итак, я хочу лишь узнать, продадите ли вы мне ваших магических животных». Увидев реакцию Рианы, абсолютно все собравшиеся в ресторане потеряли дар речи, и сейчас посетители просто глупо уставились на нее. Чжая посмотрел на Риану и наконец понял, почему девушка захотела встретиться с ним сегодня. Осознав это, глава клана Будда улыбнулся, а затем сказал, «Мне очень жаль, ваше высочество, но их подарил мне мой близкий друг Зверолюд, и я просто не могу их вам продать». На что Риана вдруг невероятно вежливо ответила, «Дорогой господин, если эти магические животные действительно так важны для вас, то я не буду настаивать на их продаже. Но скажите, что за дело привело вас в герцогство Персилу? И могу ли я как-либо помочь вам?» Чжая, заметив это изменение в Риане, почувствовал себя озадаченным, но не видел смысла вести с ней себя как-то иначе. Поэтому он холодным голосом ответил, «Ваше высочество, вы слишком добры, но на этот раз я остановился в городе Косы лишь проездом, и уже завтра мы должны покинуть его, чтобы отправиться на территорию клана Иксу. Так что, в данный момент я не нуждаюсь в чьей-либо помощи, если на этом все, то я, пожалуй, пойду». Риана посмотрела на Чжао, а затем кивнула головой и произнесла: «Мистер, тогда больше не смею задерживать вас». Услышав это, Чжао и все остальные вернулись в свои номера. Риана, посмотрев вслед уходящему Чжао, повернулась к Джилу и сказала: «Пожалуй, нам тоже пора домой». Произнеся это, девушка направилась к выходу, даже не став подымать свой золотой кнут. Для Рианы подобное поведение было совершенно не характерно, так что все собравшиеся в ресторане даже не знали, что сказать. Однако они были совершенно уверены, что девушка отправилась разрабатывать план мести, ведь она всегда добивалась того, чего хотела. Когда Чжао и все остальные вернулись в свои комнаты, глава клана Будда нахмурился и, обращаясь к Лауре, озадаченно сказал: «Что ты думаешь про реакцию Рианы? Разве сейчас она не должна быть в ярости? Почему же она начала вести себя настолько спокойно?» Лаура посмотрела на Чжао и, холодно фыркнув, произнесла: «Брат Чжао, разве ты не заметил то пламя, что горело в ее глазах, когда она смотрела на тебя? Так что готова спорить на все, что угодно, завтра она отправится в земли клана Иксу вместе с нами». Чжао с удивлением покачал головой и сказал: «Не говори ерунды, я же чуть не убил ее. Как после подобного она может решиться путешествовать вместе с нами?» На что Лаура холодно фыркнула, сказав: «Ты слишком наивен, если не веришь моим словам. Давай спросим Мэг, не смотрела ли Риана на тебя как-то по-особенному». Услышав это, Чжао повернулся, чтобы посмотреть на Мэг, а та в свою очередь кивнула и сказала: «Да, молодой мастер, Риана действительно смотрела в твои глаза как-то неправильно. Поэтому думаю, что сестра Лаура абсолютно права, завтра она и в самом деле будет с нами». Естественно, Чжао был полностью шокирован услышанным, он никогда не думал, что Мэг подтвердит слова Лауры. Неужели это действительно так очевидно? Но ведь Шинга из Тысячи Теней практически убил ее. Разве это не должно было сделать меня невероятно непопулярным в ее глазах? На что Лаура, фыркнув, ответила: «Кто знает, может быть, она родилась не такой, как все. Но нам все равно нужно выяснить, не собиралась ли мисс в ближайшее время отправиться в путешествие. Если это так, то она действительно может захотеть присоединиться к нам». Чжао хлопнул себя по голове, полностью потеряв дар речи. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 316. Сквозь маски. Глава 316. Сквозь маски. Чжао сидел в гостиной своего номера, когда в комнату вошел Шинга из Тысячи Теней, чтобы доложить все, что ему удалось разузнать. «Мастер, мне удалось выяснить, что в последнее время поведение Рианы слишком возмутительно, поэтому не так давно герцог Иван решил отправить ее учиться в столицу Империи Розы. Естественно, ей эта идея пришлась не по душе, и многие слуги в ее доме пострадали от ударов золотого кнута, что в свою очередь вызвало еще больше неприятных для клана Персил слухов». Услышав это, Чжао даже на мгновение потерял дар речи. Он никак не ожидал, что Риана действительно может отправиться в путешествие, конечной целью которого станет столица Империи Розы, город Карсон. А вот Лаура искренне улыбнулась и сказала: «Это действительно воля небес. Вот уж точно никогда бы не подумала, что эта молодая леди действительно может отправиться в город Карсон сразу же за нами».